Глава 7. Моя догадка оказалась верной. Пока Молос пребывал в Риесте, в Раковии ночью на товарной станции неожиданно взорвался прибывший из глубин царства паровоз. Это случилось рядом с эшелоном, груженным боеприпасами для корпусной артиллерии. Снаряды в вагонах мгновенно сдетонировали, и взрыв был такой мощности, что снесло верхний этаж пассажирского вокзала в нескольких десятках метров от эпицентра. А на вокзальную площадь прямо через разрушенное здание закинуло маневровый паровоз. Человеческих жертв такого апокалипсиса оказалось не так уж и много. Меньше сотни военных и гражданских лиц. Все же была глубокая ночь. Зато материальный ущерб оценивался миллионами. Это не считая затрат на восстановление основного железнодорожного узла в тех краях. Имперские газетчики больше всего напирали на версию с нестойкими солями экразита, которыми были начинены снаряды. И, судя по откликам, в царстве эту версию также приняли как основную. Разбираться с рядом стоящим паровозом никто как следует не стал. Практически одновременно на ходовых испытаниях при спокойной воде взорвался и, расколовшись пополам в районе кормовой башни главного калибра, в считанные минуты утонул новейший островитянский броненосец «Гроза морей» с его чудовищными 14-дюймовыми орудиями главного калибра и броневым поясом толщиной в 15 дюймов. Никто из 1200 человек экипажа не выплыл. Причина взрыва так и осталась неизвестной, но эксперты во всех странах в один голос утверждали, что без взрыва снарядного погреба башни главного калибра тут не обошлось. Тем более, что утечки из Адмиралтейства глухо и скупо сообщали об опытных начинках боевых снарядов и экразитам, украденном их разведкой из империи. И как нахваливали островитяне свое детище, называя его заранее непотопляемым из-за предусмотренных конструкций водонепроницаемых перегородок в корпусе. Только вот эти перегородки они довели лишь до скосов броневой палубы. И когда практически оторвавшаяся кормовая часть башни главного калибра потянула броненосец за собой под воду, тот встал почти свечой, и морская вода хлынула под броневую палубу, затопляя отсек за отсеком. Такой был вывод комиссии, расследовавшей эту катастрофу. В республике непонятный взрыв уничтожил Газгольдер рядом с Селлингом, где строился новейший дирижабль, который неофициально прозвали «Шербургской колбасой». Вся наземная команда, воздухоплаватели, инженеры и рабочие, 320 человек, погибли. Погиб и главный конструктор республиканского воздухоплавания Эгги Шербур. По этому поводу даже наш адмирал неба император Атоний держал однодневный траур. Во всех имперских газетах вышли соответствующие некрологи и интервью с мастером Гурвиником, который отдавал покойному Шербуру чуть ли не пальму первенства в идее постройки дирижаблей жесткой конструкции. Новый дирижабль Шербура, уничтоженный взрывом, должен был быть революционной цельнометаллической конструкцией, с верхними пулеметными точками для обороны и новыми двигателями внутреннего сгорания. Были еще взрывы на шахтах в республике, но на них уже никто не обратил особого внимания. Но многое из полезных ископаемых республиканцам теперь пришлось возить через половину планеты из колоний. Все эти взрывы мировая общественность дружно признала по отдельности трагической случайностью. А вместе их никто не догадался объединить. Наверное, кроме меня. Генерал Молос через месяц после этих событий получил из рук императора солдатский крест первого класса по совершенно другому поводу – за заслуги в прошлом осеннем наступлении. Награждение прошло буднично, без помпы. С информацией о двигателе внутреннего сгорания Шербура генерал меня прокатил. Сказал только, что тот работал на светильном газе и больше никакой информации у него нет. А вот Помахаса он мне все же прислал, чуть ли не бандеролью. Чтобы унять буйное возмущение известного химика тем, что его двигают как комод, не спрашивая его желаний, пришлось срочно принять его в Рецкое политехническое общество членом-корреспондентом. Такое внимание всегда действует безотказно на любого ученого. Тем более, что доклад Помахаса по проблемам и перспективам органической химии был принят общественностью с овациями на ура. Не то, что мой, хотя практически по той же теме, нефтянки. Но каких нервов мне это стоило? Скажу только то, что к моменту запуска поточной линии минометных мин тротил у меня был в потребных количествах из местного сырья. И после испытаний на полигоне 70-миллиметровый горный вьючный миномет незамедлительно был принят на вооружение Рецкой армии в качестве батальонной артиллерии. По 4 орудийной батареи на батальон. Сам миномет разбирался на три части и легко грузился на одного стирха. Два других горбунка тащили за ним носимый боезапас мин первой очереди – 56 штук. Остальной боезапас путешествовал по горам в обозе. Кроме того, минометы прочно приписались на стационарных блокпостах перевалов. И теперь обратные скаты складок, местности и ущелья не могли быть использованы врагом для эффективного накопления живой силы перед штурмом. А на полигоне Щелича появилась еще одна унтерская школа – минометчиков. Капитан твердо решил стать полковником. Школе же принадлежал и рекорд стрельбы из миномета на дальность – 2 километра 332 метра болванкой. Вполне прилично для этих времен. Делалось это оружие на новом заводе в Калуге практически руками пленных, кроме самой бесшовной трубы, которую нам поставляли с севера империи, как и столистый чугун для корпусов мин и старые флотские взрыватели. Но так как запас таких взрывателей не вечен и имелся на них конкурент в виде воздушного флота, то постепенно их стали делать слесаря на Гачкизе, которых высвободили от прежних работ пленные. Заодно удалось эти взрыватели миниатюризировать. Все же минометная мина далеко не морской снаряд главного калибра по размерам. Но не это привело в административный восторг Имперское министерство промышленности, а то, что миномет обходился казне в 26 раз дешевле дивизионной трехдюймовки. И я был этому очень рад, так как себестоимость изделия была еще ниже раза в 4 закупочной цены. Итог – все в шоколаде. При этом прицелы на минометы казна закупала отдельно у Рецкого стекла, чтобы иметь отмазку перед военным ведомством в своих левых тратах на неокр. Еще до минометов я продал казне надкалиберные полупудовые бомбомет с оперенной активно-реактивной бомбой-ракетой, выстреливаемой из узкого стволика с помощью холостого охотничьего патрона 10-го калибра. Он давал первый импульс выстрелу и зажигал пороховую трубку в самой ракете. Эти изделия были предельно дешевые и могли клепаться на коленке в любой кроватной мастерской. Не были требовательны к качеству материалов. А начиняться такие бомбы могли чем угодно, лишь бы оно взрывалось. Из недостатков были только большой вес дубовой станины и небольшая дальность выстрела, не более 800 метров. А точность напрямую зависела от развитости интуиции наводчика. Сам я сделал только установочную партию таких бомбометов для войсковых испытаний и отдал военному ведомству открытый патент. И сразу забыл про этого ублюдка. Но, к моему удивлению, окопникам Западного фронта новое оружие пришлось по душе, и к осени разновидности бомбометов в империи зашкалили все разумные пределы рационализации. И предложения по его улучшению от окопников не переставали поступать, зачастую дублируя друг друга. Однако в Унтерваффе для преодоления позиционного тупика бомбометы так и не стали. 3 бревенчатых наката Дзота полупудовая бомба не брала. Не хватало ей пробивной силы. Но открытые пулеметные точки к середине лета у республиканцев исчезли. Траншеи их пехота перекопала листьями норами. А так как места для всех в этих норах не хватало, то все чаще при обстрелах республиканцы уводили основную часть пехоты на вторую линию траншей, куда бомбомет не добивал. Забегая вперед, скажу, что и миномет в окопной войне не явился панацеей. Но вот на открытой местности он стал смертельным оружием для пехоты, которого начали бояться больше всего. Особенно в горах, где часто мимо узкой тропочки и другого пути и нет совсем. Чтобы оправдать дальнейшие сторонние траты казенных денег на неокр, я держал в запасе на отвяжи систему залпового огня из 6 таких бомбометов, перевозимую в разборном виде на обычной телеге. Эффект, правда, от нее был больше психологический. Моя моторная группа, привезенная из Будвица, несмотря на режим наибольшего благоприятствования, за все это время так и не разродилась приличным двигателем внутреннего сгорания, годящегося хотя бы на мопед. Даже двухтактник у них постоянно утыкался в неразрешимые проблемы. Хотя ручные магниты и нормальные свечи зажигания уже были в наличии. Я постарался опылить инженеров идеями из будущего, и вроде все они сделали как надо, вплоть до получения патентов. Но не работало. Плюнул я на возможность создать двигатель внутреннего сгорания на доступном светильном керосине и потребовал от Помахаса бензин, хотя бы прямогонный, как из чеченского самовара. А инженерам наванговал карбюратор и принцип 4-тактного двигателя воздушного охлаждения, как на Запорожце. С радиаторами у Гачкиза накопился большой опыт на пулеметах. Болинтер же от своего двигателя не захотел отрываться даже после того, как заработал его моторный завод, особенно после того. Городу постоянно требовались двигатели на разнообразные насосы. Даже заправка паровозов водой на железной дороге перешла на водопровод с насосом Боллинтера. Благо, река рядом. Для этого ему пришлось дефорсировать свой двигатель ради его экономичности. А еще пошли заказы на насосы от водопроводчиков из Птуца. И это были только первые ласточки, разве что нефтяников мы не заманивали сами. Однако случались и постоянные жалобы потребителей. Напрягали их танцы с бубнами при запуске моторов Боллинтера. Паяльная лампа и стальной шарик не нравились большинству заказчиков. Муторно, мешкотно, небезопасно. Даже Боллинтеру с его самомнением игнорировать настоятельные пожелания эксплуататоров было чревато. И он, как-то посетив мои посиделки с группой «Столпов ДВС», выпросил у меня лишние магниты и через 3 недели вернул обратно, сказав, что электричество ему совсем без надобности. Старые двигатели он переделывает на накаливание не шарика, а самой колоризаторной камеры извне, в которой вместо шара поселилась игла накаливания. Паяльная лампа осталась, но она стала на двигателе стационарной, и танцы с бубнами вокруг металлического шарика прекратились. Что с него взять? Гений. И в то же время он строил большие тяговитые двигатели для самоходных барж. На том же принципе. Баржи мы клепали по одному проекту, как американцы своей «Либерти» во время Второй мировой войны. На сухопутном заводе делались взаимозаменяемые детали металлического каркаса, а в сухом доке только собирали его как детский конструктор с обильным применением газовой сварки. Обшивали досками и густо замазывали их горячим варом. Бывший царский мичман давал гарантию, что один каркас переживет нескольких таких обшивок. Наши самоходные баржи «Калуга-1», «Калуга-2» и «Калуга-3» так и ходили по реке, неутомимо таскали нам на стройку муку, соль, уголь, известняк, кирпич, чугун, ферросплавы и металлические уголки с предприятий на Данубии, разгружая от этих поставок железную дорогу. Вместо них по железке во все возрастающем количестве в город поставляли лес и трубы. Город эти трубы просто глотал, не заметив. Никогда не представлял себе, сколько труб может потребоваться даже в небольшом городишке. Вот и расплачиваюсь теперь за ошибки стартовых расчетов. Речной порт работал все светлое время без простоев. Потянулась частная инициатива с двух сторон, со Втуца и с низовья реки. С реки особенно. Маленькие колесные пароходики таскали по 2-3 баржи началки к нам вверх по течению. Город, как проглот, жрал все, что не привезут, в том числе и рабочую силу, приплывающую к нам на этих пароходиках. Не говоря уже о всяких корабейниках, те просто челночили, поставляя в город 1000 потребных человеку мелочей, до которых у нас не доходили руки. «Калуга-4» стоял в полуготовности в сухом доке на кельблоках, а на складе скопилось набора еще на пару барж, хоть второй сухой док копай. А вот инженеры-двигателисты РДМ, не заморачиваясь внутренним сгоранием, порадовали всех нас новой компактной паровой машиной замкнутого цикла весом всего 150 килограммов. Бак для воды, котел и топка добавляли еще 220 кило. Еще топливный бак на 40 литров керосина. Работала машина практически бесшумно и имела 2 V-образных цилиндра. Выдавал новый двигатель 82 лошадиные силы. Назвали его «УРС-82» по имени создателя. Сам Олег Урс грозился поднять мощность своего движка в будущем до 1,5 лошадок. Тряс бумагами с расчетами, но окружавшим в это слабо верилось. Когда я познакомился с инженером Урсом, то, удивившись его молодости, ему было не больше 25 лет, не преминул ему сказать, что если компания РДМ не будет заинтересована в уменьшении веса при повышении мощности его паровой машины, то я профинансирую эти его разработки сам, на тракторном заводе. Если вы действительно сделаете то, что обещаете, то ваши двигатели будут стоять на дирижаблях, — пообещал я ему. Они же смогут работать на светильном газе. Чем воздухоплаватели не устраивает керосин? — переспросил он меня. Вид у него был как у негатива, хорошо загоревший на автодроме радикальный блондин-горец. Понимаете, Олег, несмотря на то, что дирижабль такой большой, в нем постоянно идет борьба за экономию веса буквально до грамма, чтобы увеличить полезную нагрузку. Вы найдете мне дирижабль для испытания моих паровых машин, ваша милость? Не поверил он мне, сказал с ехицей. Как отставной капитан-лейтенант воздушного флота, спешусь об этом с моим бывшим командиром, командующим восточной эскадрой, командором плато, пообещал я. «Ничего не гарантирую, но буду настаивать на таких испытаниях. Есть у меня еще одна задумка на ваш двигатель, но не буду пока говорить. Боюсь сглазить». «Вы про аэросани намекаете?» — распялил он в улыбке белесые усы. «Даже не думал про аэросани. Хотя это прекрасное транспортное решение для зимы в местах, где много открытого пространства. В том числе становятся быстрыми дорогами замерзшие реки. Подумайте над таким решением. Будет что нужно, обращайтесь. Без ложной скромности. Чем могу, помогу. Особенно при работе над пропеллером. И еще катер можно сделать быстроходный, у которого вместо капсулы лодка. А так те же аэросани, в принципе». «Что-что, от скромности я не умру», — хохотнул изобретатель. «В этом отношении вы можете быть за меня совершенно спокойны». Пригнал Урс к нам этот двигатель на испытание, уже установленным на новом колесном рутьере. В прицепной тележке лежал запасной движок. Если старые модели рутьеров были похожи на сухопутный паровоз, то этот смахивал на классический трактор типа «Владимирца» или «Беларуси», разве что без остекленной кабины. Катался по полигону он неплохо, даже быстро. По моей просьбе переставил он свой запасной двигатель мне на трактор вместо паровозной вертикальной паровой машины. И после первого дня испытаний на автодроме я понял, что с этим движком на моих гусеницах можно уже делать танк. В первом приближении. Хотя бы что-то типа ХТЗ-16. ХТЗ-16 или Т-16 – паллиативная бронетехника, бронетрактор или эрзац-антитанк, вооруженный 45-миллиметровой противотанковой пушкой, выпускавшийся в 1941 году в СССР на Харьковском и Сталинградском тракторных заводах на базе гусеничных сельскохозяйственных тракторов. Для Великой Отечественной войны это был дурной паллиатив от безысходности начального периода ВОВ. А для наших условий и за вундервафлю сойдет. Вот только сталь мне нормальную на гусянку подобрать, а то траки о землю стачиваются как деревянные. На танковый проект я создал отдельную группу инженеров и рабочих. Потребные материалы выделил за счет денег имперского бюджета. Волшебное слово «не окр». Нарисовал творческому коллективу что-то типа МС-1 на гусеницах от уже освоенного трактора Т-55. МС-1 – первый советский серийный танк оригинальной разработки классической компоновочной схемы. Двигатель «Урса». И оставил их разбираться с эскизом. Ну, если не получается тут никак с двигателем внутреннего сгорания, то что поделать? Будем работать на мягком пару. Паровые машины в этом мире достигли такого совершенства, которое на Земле нам и не снилось. У нас убил их на взлете двигатель внутреннего сгорания, просто потому что дал больший коэффициент полезного действия. Ну, а нефтяные бароны постарались прибить конкурентов. Кстати, о бюджете. Если местные буржуи уже дотумкали до горизонтальной монополизации в виде трестов, ставя новые или поглощенные заводы в положение бесправных филиалов, то и бухгалтерия у них была только одна, главная. И бюджет на всех один. В редком случае имело место сращивание такого треста с каким-либо банком в форме концерна, где вскоре банк в обязательном порядке начинал в таком оркестре играть первую скрипку. Я же, в отличие от имперских фабрикантов, свои предприятия строил на прогрессивных принципах холдинга, в котором контролируется собственность, а не оперативное управление. Соответственно, бухгалтерия и отчетность у каждого предприятия холдинга была своя. Пойди проверь всех разом. Да и мой Баден-банк организационно не входил ни в какие объединения с заводами, просто все работали только с ним. Ну, хочется нам так, удобно, это если для проверяющих. Но через кассово-расчетный центр банка все финансы моих предприятий были видны мне как на ладони в любой момент. Временные трудовые коллективы разработчиков также получали свой бюджет. А уж как Альта умела проектные сметы раздувать, если перед ней поставить такую задачу. Просто талант. Так что без черной бухгалтерии я уже не обходился, чтобы реально знать финансовое состояние каждого участка. А куда деваться, если своих денег на все не хватает? Не для себя стараюсь, для империи. У меня еще динамо-машина также буксует, не только двигатели внутреннего сгорания. А лампочку накаливания я запатентовал сразу же, как только увидел, что мне стал доступен из закромов родины вольфрам. Вот только нить потребного диаметра все никак не удастся получить. Нет пока таких технологий тут. Столько денег утекает у меня на поиски потребных технологий. Знали бы местные буржуи, засмеяли бы. Прекрасная вышла весна в этом году. Все получилось и все ладилось. В основном, никто на меня бочку не катил, город рос. Производства планово запускались и давали продукцию, прибыли росли. Герцог снова отделял меня своей милостью. Семья окружала заботой и лаской, чего еще ждать? Разве что небо. Через 2 месяца ударной стройки огненная печь Муранта выдала первые 2,5 тонны слиток инструментальной стали с заданными характеристиками. Ну, почти. К утру второй такой же. 5 тонн в сутки. Выбрал я этот сорт стали для первой плавки только потому, что он был в настоящий момент в страшном дефиците в империи. До войны определенная часть инструмента в империю просто завозилась из республики. Так и выходило дешевле. А сейчас производитель инструмента в империи готов был платить любые деньги за качественную инструментальную сталь. Им уже так же кричали из министерства «давай, давай» и сулили всяческими карами, если не даст. «Крупноват слиточек-то», — обошел я дышащую жаром изложницу. «Мельче их делать можешь? Как такой продавать?» «Не проблема, ваша милость», — отозвался инженер-ренегат. «Скажите, какие вам слитки потребны, и сделаем под них изложницы». «Эдма, а сталь да пружин, как в шведских часах, сделать можете?» — спросил я. «Такую сталь лучше варить в платиновом тигле, ваша милость», — ответил он. «А просто сталь с хорошими пружинищими свойствами? И чтобы металл не быстро уставал, когда пружина сжата? У будвицких металлургов то, что мне нужно, и в тигле не получалось». «Надо экспериментировать», — неопределенно отозвался инженер. «А какая вам нужна пружина в итоге? Плоская, как в часах, или проволока, скрученная в спираль?» «Плоская, но сложенная гармошкой», — ответил я. «Но и спираль тоже нужна будет». Пока возвратные пружины для пулеметов и автоматических пистолетов Гоч варил в тиглях. А плоскую пружину мне не в часы, а магазин пистолета пихать. «Я попробую», — заверил он меня, ничего конкретно не обещая. «Тут главное правильно лигатуру подобрать». В изложнице оставал слиток, постепенно меняя свой яркий красный цвет на серый. Вокруг, в полутемном цеху, сновали рабочие в грязных спецовках. Несло жаром от печи, которую заново загружали сырьем. Пыхтели паровые машины, крутились ремни, звякал металл о металл. «Рельсы когда делать начнем?» — спросил я инженера. «Впрочем, бери выше, главного металлурга завода «Рицметалл». Инструментальной сталью я был доволен. Мы ее хорошо продадим и со временем окупим хоть часть затрат. Но я обещал герцогу рельсы». «Рельсы, ваша милость, будут, когда я здесь рельсопрокатный стан поставлю с Блюмингом», — ответил мне гордый Мурант, выдержавший экзамен на профпригодность. «Но для него эта печь мала будет. Из этого слитка получится всего 65-66 метров рельсов. А стан может прокатать в сутки больше километра». «Тю, всего-то! Где тут стоит губозакатывательный станок?» «И какой видишь выход?» — спросил расстроенный я. «Ставить еще печи, мощнее». «Где я тебе еще 500 000 найду?» — сплюнул я на грязный пол цеха. «Так я их еще не истратил, ваша милость», — улыбнулся Мурант. «Еще на одну печь мощностью в 30 тонн в смену и на прокатный стан денег пока хватит. Но вот потом... потом придется еще печь ставить за дополнительные деньги». «Вымогатель», — только и смог сказать я, скорее выдохнуть. «Ага», — завалил я Рецию рельсами, 1 километр в сутки. В год 150 километров дороги однопутной, всего. Да, нефтепромыслов хватит, а вот до Ариста уже нет. А еще рельсы для конки нужны. «Зато, ваша милость, рельс будет катанный из литой стали, а не сварной, как сейчас делают из пудлинговых криц. Заданной заранее характеристикой металла, его зернистостью и содержанием углерода. А это дорогого стоит. Такое служит дольше и делается быстрее». «Рельсов надо много, много». «Не проблема, ваша милость. Всех дел поставить еще один прокатный стан». Инженер был просто непробиваем. Но глаза его горели в отсветах факелов. Казалось, что он задумал тут мне 2-й Магнитогорск поставить. «И еще одну печку», — покачал я головой. «И еще одну печку, ваша милость. Тут места хватит на 10. Тогда и печку надо ставить на 250 000 тонн сразу», — огрызнулся я. «Надо считать», — протянул инженер. «В теории такое возможно, но на первый план обязательно вылезет ритмичность поставок топлива и сырья. Сможете обеспечить? Хотя бы чугуном. А то простаивать будем». «Ты еще мне тут домну поставь», — буркнул я. «Мне только такой коптилки тут и не хватает. Нет здесь ни руды, ни угля рядом. Все возить надо баржами. От них и отталкивайся». Похоже, вид у меня был злой, раз Муран резко сократился в желаниях. «Можно и металлоломом», — осторожно произнес инженер, внимательно смотря на мою реакцию. «Для конвертеров он бесполезен, а нам только дай». Но вышел я из цеха относительно удовлетворенным. Есть чем отчитаться перед герцогом. И есть чем заманивать уже частных акционеров в миноритарии нового акционерного общества «Рецметалл». Даже 5 тонн стали в сутки с заранее заданными характеристиками – это просто хай-тек какой-то. Полигон у Щелича получился на славу. Вид с наблюдательного помоста на высоком холме на опушке реликтовой рощи был просто замечательным. Слегка всхолмленная степь просматривалась далеко. Болото капитан удачно вписал в свои тактические игры с курсантами. Трасса автодрома, 2 штурмовых городка, полевой и городской, пулеметное стрельбище, поселок с казармами для курсантов и маленькими коттеджами для офицеров, учебные павильоны, конюшня, каретные сараи и навесы для техники. И разгрузочная станция с пакгаузами у насыпи еще не проложенной ветки железной дороги. В конце мая, когда погода в равнинной Реции радует теплом, но еще не жарой, на полигоне гусеничный трактор с двигателем УРС-82, лязгая гусеницами, бодро таскал 6-дюймовое 200-пудовое орудие с бешеной для этого мира скоростью 17 км в час. Сам тягач был оформлен для этих мест и времен очень необычно. 3-местная открытая кабина впереди, водитель за рычагами по центру, за кабиной паровая машина и деревянный кузов с откидными бортами, где можно возить как орудийный расчет, так и боезапас в ящиках. Тягач на глазах высокой комиссии из имперского ГАУ объехал полигон и вывел пушку на боевую позицию, затолкав ее в орудийный дворик задним ходом. Расчету осталось только соскочить из кузова, отцепить орудие и привести его в боевую готовность. Уложились в нормативное время, что никогда не получалось, когда расчет двигался вслед за своей пушкой пешим ходом. Уставали сильно. Князь Урокфорд выглядел потрясенным, но сдерживал эмоции, как и полагается, очень большому начальнику. А вот его свита не удержалась от восхищенного присвиста. Еще бы. 8 битюгов таскает такую пушку со скоростью пешехода. Они и стартовали одновременно с тягачом, но безнадежно от него отстали. А потом еще и застряли в болоте, которое тягач проехал с виду легко, лишь ненадолго снизив скорость. «Как, говоришь, называется этот аппарат?» — повернулся ко мне начальник ГАУ. «Всепогодный вседорожный артиллерийский тягач производства компании «Рецкие дорожные машины» с новейшим паровым двигателем замкнутого цикла мощностью 82 лошадиные силы», — ответил я. «Сокращенно РДМ-АТ-82». «Тягач, значит?» — протянул князь Урокфорд и тут же переспросил. «А 8-дюймовую мортиру он потянет?» «Потянет», — уверенно ответил я. «Только не так борзо. Она же в 1,5 раза тяжелее будет». «Что скажешь?» — повернулся князь к полковнику и своей свиты. «Я просто в восхищении, экселленс», — ответил тот. «Это какой простор для маневра корпусной артиллерии открывается?» «Господа, стрельбы проводить будем?» — обратился я к комиссии целиком. «Что мы, не видели, как стреляет старая 6-дюймовка?» — свысока так ответили мне. «Да нет, я хотел вам продемонстрировать новый бомбомет». «Показывай», — разрешил князь. Я махнул рукой, и на смотровое поле выехала 4 битюгов, запряженных в большую фуру. Расчет высыпал из фуры на грунт и стал вытаскивать детали станины. Через 5 минут она была собрана. Направляющие закреплены. Бомбы-ракеты вставлены. Ждали только команды. Я дал отмашку. Залп. 6 дымных шлейфов прочертили в ясном небе черные параболы и упали в траншеи учебного штурмового городка. В воздух полетела земля, обломки досок и по частям манекены, изображавшие противника. На капитана Щелича было больно смотреть, как разрушают его детище. Однако товар надо было показать лицом. А окопы и срубы ему восстановят. Пленных ему дам на такое дело. Дав 3 залпа, расчет также быстро разобрал установку залпового огня, сложил ее в фуру и уехал со смотрового поля. «Быстро они!» Урокворд спрятал золотые часы в нагрудный карман Френча. «Пошли посмотрим, что там они набедокурили!» Позвал начальник Гау свою свиту и стал спускаться с холма. Все стадо штаб-офицеров и генералов покорно побежало за вожаком на учебное поле. «Молодец, Сава, не подвел!» — шепнул мне герцог. «Главное, красиво вышло!» Сел в двуколку, которой правил его придворный кучер в полковничьих чинах. Поехал за столичными гостями, но кружной дорогой. Когда генерала освободили наблюдательный пункт, ко мне подошел Милютин Щелич. «Еще одну школу открываем?» — спросил как бы невзначай. «Как захочешь», — уклончиво ответил я. «Конечно хочу», — жаром отозвался капитан. «Только ты, Сава, инструкторов мне дай». «Ох, Милютин, Милютин», — притворно выдохнул я. «Тебе дай мед, да еще и ложку». Капитан обиделся. Я поспешил успокоить. «Да дадим мы тебе гражданских инструкторов из РДМ, но не навсегда. Своих растить будешь». А сам подумал, что к водителям-испытателям из РДМ прикреплю я солдат местных, резких, пусть они и становятся инструкторами на полигоне. Осталось только отобрать грамотных и со знанием имперского языка. Но спросил я капитана совсем о другом. «Ты банкет приготовил?» «А то», — отозвался Щулич. «Повара из герцогского дворца с утра шустрят. Целой командой. Мне только солдат дать им в помощь и осталось. Герцог же здесь. Кстати, контрразведка что-то бегает со вчерашнего вокруг меня, как на скипидаренная. Конных стрелков нагнали, всю округу прочесали. Не знаешь причину?» «Не обращай внимания. Они у нас бароны свои. Редкие. Не тортфорты какие. Дел не шьют. Реально шпионов ловят. Даже успешно. А сегодня они и герцогскую безопасность блюдут». Капитан на минутку замолчал, посмотрел в бинокль на поле и предупредил. «Возвращаются». Князь со свитой действительно шли обратно. Герцог их обогнал на двуколке. «Принять вид бравый и слегка придурковатый, чтобы умным обликом не смущать высокое начальство», — командовал я. Щелич задорно засмеялся. Не слыхал парень старых земных анекдотов. Когда комиссия Гау вернулась на наблюдательную площадку, князь Урокфорд недовольно сказал. «Баловство все это. Бомбометы твои, копчик. Шуму много, толку нет. Только что заставить противника на время попрятаться по норам». «Уже хорошо, ваше превосходительство», — ответил я. «Пока враги прячутся, можно пустить пластунов с ножницами для резки проволоки на нейтральную полосу. А в это время ваши бомбы, которые летят как хотят, попадут по своим же», — высказал свое мнение седой майор, самый младший чин в комиссии. «Зато их можно выпустить много», — возразил ему Щелич, который обычно старшим по званию старался не возражать. «И стоят эти бомбы копейки по сравнению со снарядами и нетребовательных характеристикам взрывчатой начинки. А еще ими можно ставить дымовую завесу». «Капитан, покажите им миномет», — попросил я Щелича. «Да видели мы ваш миномет», — недовольным тоном отозвался полковник из свиты князя. «Видели», — подтвердил начальник ГАУ, — «когда на вооружение принимали. Все его отличия от настоящей мортиры только, что дешев и легок. Но мортира стреляет точнее и дзот пробивает». «Но вы же не сможете дать по мортире каждому батальону ваше сиятельство», — сказал я несколько ехидным тоном. «Не смогу, ваша милость», — вернул мне князь ехидную улыбку. «Поэтому вашу трубу и приняли на вооружение. Кстати, концерн «Лоза» включился в эту программу только в калибре 100 миллиметров». «Лучше 120», — непроизвольно вырвалось у меня. «Поясните», — князь поднял правую бровь. Я пояснил. «Вес орудия примерно одинаковый, а мина будет мощнее. Только этот миномет уже полкового уровня. Средство усиления, а не непосредственной поддержки». «Я им подскажу», — пообещал князь. «Вы сами такой калибр делать будете?» «Для резкой горной армии такой мощный и тяжелый миномет без надобности. Но вот если горный 70-миллиметровый распространить для обычной пехоты, почему нет? Как насытим горные войска, так и начну поставки. А пока все идет в те горнострелковые бригады, которые будут менять своих товарищей на южном фасе Западного фронта». «Это да», — вклинился в наш разговор герцог. «Тут моя рука первая, ваше сиятельство». «Не смею с вами спорить, ваша светлость», — слегка склонил голову князь. «Тогда пойдемте скромно перекусим», — примирительно предложил Ремитий. «Я так понял, что артиллерийский тягач на вооружение вы берете?» «Только вместе с обученными водителями», — уточнил Урокфорд. «Ну, за этим дело не станет», — отмахнулся герцог. «Щалич, я здесь, ваша светлость», — моментально отозвался капитан. «Потянешь еще одну школу?» «Если прикажете, ваша светлость». «А и прикажу». «Копчик». «Я здесь, ваша светлость», — вытянулся я в струнку. «Сколько машин можно выделить в такую унтер-офицерскую школу в качестве учебных пособий?» «В данный момент одну, и в ближайшее время еще пяток. А поток будет, когда новый двигатель запустим в линию на дорожных машинах». «Он может работать на угле?» — спросил полковник из ГАУ. «Нет, только на керосине», — пояснил я. «Плохо», — вырвалось у полковника. «Уж керосина мы вам дадим, сколько сможете увезти». Хмыкнул герцог и как бы подвел черту под обсуждением. «Щелич, примите мое удовольствие вашим образцовым хозяйством. Поздравляю вас старшим лейтенантом моей гвардейской артиллерии. Вот за это сейчас следует выпить». Потом герцог оглянулся на полигон, ничего не сказал и двинулся в сторону павильона, в котором накрыли столы. Остальные с довольными улыбками потянулись за ним. Всем было известно, что герцог щедр на угощение. Только Щелич остался стоять на месте с пустыми глазами и дурацкой улыбкой на лице. «Майорские погоны тебе подарить или сам купишь?» — подколол я его. Старший лейтенант гвардии равнялся армейскому майору, но он даже не отреагировал, и я оставил его на месте переживать свой звездный час. Шел я в павильон последним, обдумывая осенившую меня идею. «Следующая машина на базе тягача будет трилевочник. Хватит нам за лес переплачивать». Пора и свои делянки в предгорьях осваивать. Вдобавок, если и большой рутьер приспособить под лесовоз, будет вообще просто. Бревен 15 тот потянет запросто, а то и больше, если не по горкам. К тому же вполне возможен и такой гешефт. Менять ценные лиственные породы дерева из горной реции на северную сосну. Мы им эшелон, они нам 10. А если на месте лесозаготовок еще и пилораму с локомобилем поставить, то... бешеные деньги.